Билли не собирался так легко сдаваться. «Ну, а зачем он учил меня танцевать?» Он сжимал кулаки у бедер. Я увидел, что ожоги от сигарет почти зажили, а вместо них появились татуировки, сделанные чернильным карандашом. «А зачем это, Хардинг? Он заработал на том, что учил меня танцевать?» «Не расстраивайся, Уильям», — сказал Хардинг. «Но с выводами не спеши. Давайте спокойно подождем и посмотрим, как он это повернет». «Кажется, только мы двое продолжали верить МакМёрфи, Билли да я». И в тот же вечер Билли переметнулся на сторону Хардинга, когда МакМёрфи вернулся после еще одного междугородного переговора и сказал Билли, что о свидании с Кэнди условлено, и, переписывая для него адрес, добавил, что неплохо бы выслать ей капустки на дорогу. «Капустки? Денег? Сколько?» Он посмотрел на Хардинга, тот улыбался ему. «Ну, знаешь, пожалуй, ей десятку и десятку...» «20? Автобус оттуда столько не стоит!» МакМёрфи посмотрел на него из-под шапки, лениво улыбнулся, а потом потер горло и высунул сухой язык. «Ой-ой-ой! Страшная жажда! А через неделю, да к воскресенью, еще страшнее станет. Билли, браток, ты же не будешь ее ругать, если она привезет мне глоточек?» И посмотрел на Билли так простодушно, что Билли против воли рассмеялся, мотнул головой и ушел в угол взволнованно обсуждать планы на будущее воскресенье с человеком, которого, наверное, считал котом. А я все равно держался прежнего мнения, что МакМёрфи — гигант, спустившийся с неба, чтобы спасти нас от комбината, который затягивает всю землю медным проводом и стеклом, что не будет он беспокоиться из-за такой ерунды, как деньги. Слишком он большой для этого. Но потом и я стал наполовину думать, как остальные. А случилось вот что. Перед собранием группы он помогал таскать столы в ванную и увидел, что я стою возле пульта. «Ей-богу, вождь», — сказал он. «Сдается, после рыбалки ты подрос еще на четверть метра. Нет, ты только посмотри на свою ногу, большая, как железнодорожная платформа». Я посмотрел вниз. Такой большой ноги у себя я еще не видел, как будто от одних только слов МакМёрфи она выросла вдвое. «А рука? Вот это я понимаю, рука индейца и бывшего футболиста. Знаешь, что я думаю? Я думаю, пора тебе маленько потрогать этот пульт, проверить, как идут дела». Я покачал головой и ответил «нет». А он сказал, что мы заключили сделку, и я обязан попробовать проверить, как действует его система роста. Делать было нечего, и я пошел к пульту. Просто показать ему, что не смогу. Я нагнулся и взял его за рычаги. «Ай да молодец! Теперь только выпрямись, подбери под себя ножки, так, так, теперь не спеша выпрямляйся! Ого! Теперь опускай его на палубу!» Я думал, он будет разочарован. Но когда отпустил рычаги и посмотрел на него, он улыбался во весь рот и показывал вниз. Пульт отошел от гнезда в фундаменте сантиметров на 10. «Поставь его на место, чтобы никто не узнал. Пока что им знать не надо».